Глава восьмая, в которой трагедия превращается в комедию, а комедия — в фарс. Дорогой слушатель, прежде чем ты приступишь к прослушиванию данной главы, автор должен тебя предостеречь. Данная глава содержит сцены нездорового психологического воздействия на слабые личности, слегка приправлена психотропными средствами и сценами насилия с применением представителей фауны в качестве орудий возмездия. Хотя кого автор обманывает? Если уж ты дослушал до этой главы, теперь тебя ничто не остановит. Пришел в себя Олег Евгеньевич от тряски. Из всех вещей у него остался только перстень, надетый на указательный палец, хотя сам палец был сильно исцарапан. Видимо, все-таки мародеры попытались его снять, но потерпели фиаско. Впрочем, как и он сам, в день встречи с Рыжей он оставил перстенек на своей руке по одной простой причине, а именно – он не смог его снять. Посему он и красовался в гордом одиночестве. Голова гудела. И неудивительно, грёбаный коротышка довольно сильно саданул ручкой молота по темечку. Олег присел на пятую точку и внимательно осмотрелся. В огромной телеге по периметру стояли невысокие клети, и в каждой из клеток сидело по игроку, человеку. Одеты они были приблизительно так же, как и он. По крайней мере, шмотки сильно походили на те, что были на нем. «Прям какой-то центр клонирования!» — промелькнула мысль в голове Олега. 8 клетей были расставлены самым аккуратным образом. 4 стояли у одной стенки и 4 у другой. Между ними находилась полоса пустого пространства — 0,5 метра, не более. Сами клети были ужасно тесными. Среднестатистическому человеку не было возможности подняться в ней в полный рост. Люди, находившиеся в клетях, все сидели с потухшими взорами. Видимо, они осознали, куда и зачем их везут. Вспомнив разговор на полянке, Олег прекрасно понял, почему отморозки собирали именно людей. Похоже, этих ребятишек послал по его душу один очень любящий читать книги веселый гномик с не очень веселой биографией. Территориально Олег Евгеньевич располагался на краю повозки. Сквозь матерчатую загородку он прекрасно слышал, как кучер на козлах весело напевал себе под нос какую-то неприличную песенку. Командор сидел молча, привыкая к полумраку, крытой брезентом повозки, внимательно вслушиваясь в то, что происходит вокруг. Неожиданно повозка накренилась на один бок. Голос смолк, а телега остановилась. «Эй, постойте!» Громким грубым голосом выкрикнул кучер. «У меня опять ось сломалась!» К повозке подошла лошадь. По крайней мере, Олегу так показалось, и женский голос участливо поинтересовался. «Что, опять?» «Опять!» — обреченно ответил басовитый голос. «Блин, я ведь говорила шефу, что нельзя две повозки в одного буфлонга запрягать, старый скряга! Дал бы еще одного пэта! Жмот!» Приятный женский голос продолжал распинать неизвестного шефа, опрометчиво, не выделившего отморозком еще одну повозку с конем. Из разговоров Олег Евгеньевич понял, что повозка была выделена и запряжена хвостом к той, в которой в данный момент находился он сам. Получается своеобразный поезд, и набита она была награбленными ценностями. А посему вся основная нагрузка ложилась на первую ось, которая приказала долго жить. «Ну, шеф, ну, шеф!» С недовольством продолжала разглагольствовать барышня. «Тише, милая! Индгнил идет!» Девушка предусмотрительно замолчала. «Да что опять случилось, вашу мать?» Резкий мужской голос разорвал мирные причитания девушки. Третий голос показался Обендеру мерзковатым и был ему слегка знаком. Обладателем голоса был гном, который на полянке весело махал увесистой кувалдой. «Да вот, Энди, ось померла!» пробубнил грубый мужской бас. «Ну вот, блин! Да почему же именно сейчас?» Гному увиденное явно не пришлось по сердцу. «Конечно! Вам пофиг! А с меня шеф шкуру снимет за опоздание!» Поскрипев немного зубами, гном стоически заявил. «Паскаль, отцепляй второй воз и выгружай всю эту человеческую сволочь! Лютая, следи за безопасностью, а я в лес за бревном для оси!» Инди удалялся от телеги, громко треща кустами. «Значит, мы все еще в лесу», — сделал для себя неутешительный вывод командор. И судя по тому, что кусты располагались недалеко, лес довольно густой. Кто-то подошел к козлам и откинул тент. Судя по шагам, это был здоровяк. Возможно, третий участник бойни, которого командор так и не успел рассмотреть. Олег Евгеньевич воткнул стекляшку в глазницу и завалился на пол, слегка прикрыв лицо рукой, тайком наблюдая за происходящим сквозь пальцы. Басистым малым оказался Дутлан, такой же, как Таранкин, только более накачанный и более волосатый. Видимо, сказывался уровень. Ник у парнишки был мега-паскаль, а уровень был 109-м. В прочие характеристики Олег вчитаться не успел, так как здоровенный Дутлан поднял клеть с Олегом и вытащил ее из фургона. Каменистая дорога продиралась сквозь густые заросли леса, уходя куда-то на подъем. Судя по тому, что дорожка была каменной, местность была гористая, либо находилась недалеко от гор. Здоровяк вытащил все клетки и поставил их метрах в 5 от повозки. Причем клетка Олега расположилась таким образом, что сквозь решетки других клеток он все прекрасно видел, за редким исключением, а вот его было видно слабо. Отцепив второй воз, Бугай подошел к девушке с паучьими лапками и нежно ее обнял. «Я хочу тебя!» — нежно пробасил Дутлан. «Не сейчас, милый! Нам до места 3 дня пути осталось. Доберемся, получим свою долю, и никто нам не сможет помешать!» «Я сейчас хочу!» — не унимался здоровяк. «Нельзя! Ты же знаешь этого параноика Инди! Он в прошлый раз Седого в реале пырнул! Он решил, что Седой его обсчитал!» «Потерпи, милый, он и так на нас косо смотрит из-за наших частых отлучек!» Девушка нежно поцеловала зверя, а Олег Евгеньевич сделал для себя небольшую заметочку о психическом состоянии его сопровождающих. Выходило, что эта парочка старательно скрывала свои отношения, а гномик страдал небольшими приступами паранойи, связанными с нечестной дележкой. «Как много полезного можно узнать, не вставая с одного места?» — подумалось командору. «Ладно, будем дальше смотреть». Вообще, у командора довольно странная история выходила. Складывалось ощущение, словно он бегает по кругу. Побег, какое-нибудь дельце, веселье и снова клетка. Только на этот раз повязали его не представители правопорядка, а совершенно противоположные им по знаку ребятки. В лесу раздавался топор дровосека. Видимо, гном подобрал бревнышко для оси и в данный момент старался его добыть. У повозки же происходил извечный акт домогательства мужчины и женщины. Нельзя было сказать, что девушке это сильно не нравилось, но у женской половины человечества здравый смысл в постельной плоскости развит куда в большей степени, чем у мужской. Хотя бывали прецеденты. «Ну, малышка, ну давай! Пока он там стучит топором!» Дутлан настойчиво требовал от подруги ласк. Командору уже порядком надоела эта незамысловатая игра, и он не сдержался. «Да дай ты ему уже! Слушать невозможно, уши вянут!» — гаркнул Олег, совершенно не смущаясь. Парочка моментально потерялась. Две пары растерянных глаз глядели на хамоватого советчика. Олег Евгеньевич с наглой миной сидел в клетке в позе лотоса и сквозь зеленое стеклышко взирал на парочку. Он уже выбрал стратегию поведения. Единственное, что он мог сейчас сделать, это довести отморозков, чтобы они его убили. Встречаться с боссом «Детей ветра» ни в коем случае не входило в планы наглого узника. Лютая подлетела к клетке. Она сквозь прутья решетки схватила Олега за камзол в районе груди и сильно притянула его к себе, прижав лицо к прутьям решетки. «Если хоть одна живая душа об этом узнает!» — прошипела Лютая. «То в то!» — с вызовом ответил Олег. Говорить было неудобно, физиономия была сильно прижата к прутку, и убрать зеленое стеклышко Олег тоже не успел. Лютая леди уже занесла одну из паучьих лап для удара, но, увидав монокль с зеленым стеклом, она взяла себя в руки. «Паскаль, а что босс говорил про стекляшку в глазу?» — неожиданно для Олега спросила Лютая. «Вроде как зеленое стеклышко у него в глазу было», — напрягшись, вспомнил Дутлан. «Походу, нашли мы закадыку босса». Паучиха отпустила Олега, сняв с глазницы монокль. «Ну что, милок, допрыгался?» Командор уселся на пол в позу лотоса, развел руки и в раздумье произнес. «Это я вас нашел, а не вы меня!» Парочка закатилась истерическим смехом. «Ты что, идиот?» — задал Дутлан резонный вопрос. «Нас никто не ищет, нас все боятся!» «Ну, милашка, ну давай!» — передразнил Олег Паскаля, скорчив мордочку. Дутлан в бешенстве бросился к клетке. Люта еле его удержала, а командор сидел в позе лотоса и глядел на здоровяка своим непревзойденным взглядом. «Я один, Д'Артаньян». «Стой, Паскаль! Он же специально нас провоцирует! Нам нужно доставить его к боссу!» Паскаль стоял у клетки, набычившись и тяжело дыша. Зубы его скрипели, а желваки ходили ходуном. «Ну вот видишь, а ты говоришь, что вас все боятся!» «Ты до меня дотронуться не можешь! Я закадыка вашего босса!» Олег ехидно улыбнулся. В его голове уже родился коварный план. А фургон с честно награбленным и тягловые животные должны были стать неплохим подспорьем на ближайшее время. Лютая леди довольно-таки проворно и неожиданно просунула руку сквозь прутья решетки и схватила монокль. Стекляшка в медном обрамлении и на небольшой нитке висела на руке паучихи. Лютая внимательно осмотрела монокль, щелкнула по нему пальцем, закрутив. После, немного полюбовавшись, раскрутила его над головой и, что есть мочи, швырнула в ближайший кустарник. «Терпеть не могу интеллигентов!» — осклабилась леди. Сладкая парочка забила на пленника и занялась своими делами. Лютая разожгла костер и принялась готовить что-то в котелке, а Паскаль возился с телегой. Командор же, в свою очередь, замер в так полюбившейся ему позе и превратился в одно большое ухо. Еще минут через 40 вернулся гном. Он забрал с собой Дутлана, и они скрылись в лесу, видимо, отправились за бревном. Вечерело, и сумерки несуетливо спускались на предгорный лес. «Вкусно пахнет!» – прокомментировал Олег. Девушка кошеварила метров в 10 от клеток, и командор медленно истекал слюной. «Кушать хочешь?» – как-то по-доброму поинтересовалась паучиха. Олег кивнул головой в знак согласия. Паута наложила варево в миску и, не торопясь, подошла к клетке. «Послушай, мы с моим молодым человеком стараемся держать наши отношения в тайне», – заискивающе начала девушка. «И если ты будешь благоразумно помалкивать, то эта миска достанется тебе». «Послушай, милая, кабы ты подарила мне свободу, я был бы нем, как могила. А молчать за миску каши? Поищи дурака». «Почему за миску? Мы до места будем добираться дня 4. Ты так долго сможешь голодать, как предположил наш босс. Судя по тому, что его закадыка не выходил вов, скорее всего, тот был привязан, и ты у нас, вов, не ушел. Так что, я тебе раз в день покушать, а ты как рыба об лед». Лютая разложила все перспективы по полочкам. «Ладно», — сдался Олег, — «но с тебя еще и прогулки. Или хотя бы клетку вытаскивай из этой пыльной повозки». «По рукам», — согласилась девушка. Готовила Лютая божественно. После жареной зайчатины ее рагу казалось манной небесной. Командор насытился и молча привалился к прутьям решетки, разглядывая лютую леди в смешном передничке. Если бы не боевой раскрас и паучьи лапы из-за спины, Лютую можно было бы запросто принять за порядочную домохозяйку в ожидании мужа с работы. Лютая убрала котел с костра и начала таскать клети обратно в фургон. Несмотря на свой хрупкий вид, делала она это играючи, словно клети и их содержимое были невесомы. Очередь дошла до Олега Евгеньевича. «Послушай, а не могла бы ты меня оставить на улице? А то я немного побаиваюсь закрытых пространств. Мы заночуем здесь, ночью будет холодно, да и змей здесь много. Ты уверен, что хочешь этого?» «Ну, пожалуйста», — взмолился Олег. «Лучше мерзнуть, чем сидеть в темном пыльном фургоне». «Воля твоя», — сдалась Лютая. «Только сиди тихо, чтобы Инди на тебя внимания не обратил. Он у нас парнишка жесткий». Командор одобрительно покачал головой и вновь уселся в позу лотоса, превратившись в одно большое ухо. Сбор информации – дело серьезное. Вечером высокоуровневые игроки собрались у вечернего костра, и из их разговоров Олег почерпнул для себя еще кучу полезной информации. – Дети ветра вели себя свободно, но между гномом и Лютой проскакивали напряженные нотки. Гном по всем канонам своей расы оказался скрягой. Он говорил по большей части о луте и золоте, обвиняя всех вокруг в попытках обмануть его. Паута сделала ему несколько колких замечаний. Дутлан же, напротив, в ссоры не лез и вообще старался вести себя как можно спокойней, постоянно подыгрывая то одной стороне, то другой. Тряпка, одним словом. Причем эта тряпка характером походила на одного очень хорошо знакомого Дутлана по прозвищу Таран. Вот им Олег Евгеньевич мог хороводить словно наивной девочкой, и этот Дутлан в плане характера не сильно отличался от знакомого. Идиллия закончилась быстро. Поужинав, Инди еще несколько раз с особым изяществом подколол Лютую, тонко намекнув ей на немного большую долю за то, что та согреет постель. Взбешенная Паута вскочила, готовясь к бою. Гном схватился за молот, но в самый напряженный момент Дутлан растащил их по разным сторонам. Бойцы успокоились и вновь уселись у костра, а Олег сделал для себя еще один вывод. Если бы между гномом и Паутой не стоял Паскаль, то зрелище было бы намного веселей. Этот парнишка служил прокладкой между этой непримиримой парочкой, не позволяя отморозкам перегрызть друг другу глотки. Паскаля командор пометил как первую цель. Если нейтрализовать его, дела пойдут намного веселее. Но в этот прохладный вечер шоу не закончилось. Через какое-то время на глаза Инди попалась небольшая змея. Он прижал ее голову ладонью к земле, после взял в руку и сунул под нос Дутлану. Паскаля передернула. Несмотря на свой огромный размер, он испугался, словно маленькая девочка. «Да ладно, дружище, ты чего испугался? Посмотри, какая она миленькая!» С этими словами сволочной гном поднес небольшую змейку к лицу Дутлана. Паскаль побелел от страха. Это был ужасающий страх из первого мира. Фобия. Дутлана потряхивала. Лютая с силой выбила небольшую змею из рук гнома. Бедное существо с силой шваркнулось о клетку командора. Олег сквозь стекляшки глядел на гада. Он едва шевелился. У представителя фауны был выбит один клык, который на окровавленных жилках свисал из пасти. Командор, недолго думая, схватил змея и сунул его за пазуху, посильнее застегнув камзол, чтоб гад не мог двигаться. «Ты совсем очумел!» — взбешенно произнесла девушка. «Если ты еще хоть что-то с ним попробуешь сделать, я тебя обнулю, положу на это все силы и средства». «А получится?» — надменно поинтересовался гном. «Я постараюсь. И помни, урод, я, в отличие от тебя, не привязана, а вот ты — совсем другое дело». Инди со злостью в глазах глядел на лютую леди. Поразмыслив еще секунд 10, он молча отошел в сторону. Адекватным этого гнома нельзя было назвать. Дрался он, конечно, неистово, но вел себя, словно последний отморозок, даже со своими сокланами. Дутлан за время спора немного успокоился и приобрел естественный цвет лица. «Терпеть не могу, змей!» — с каким-то нервным всхлипом в голосе произнес Дутлан. «А вот и болевая точка!» — понял командор. План по расправе с высокоуровневыми отморозками приобрел общие черты. Оставалось самое малое — решить несколько непростых моментов, одним из которых был вопрос, как же все-таки выбраться из клетки. За пазухой неприятно шевелилась гадюка. Любой нормальный человек, не думая, выкинул бы ее от себя подальше. Но командора к таковым относить не стоило. Для него эта небольшая змейка была билетиком на свободу в случае реализации самого плохого сценария. Да еще и Дутлан боялся змей до чертиков, а страх – это самое лучшее оружие. Эту истину Олег усвоил в детстве. В 6 классе, когда молодые люди начинают задумываться о том, что девочки существуют не просто так, а с какой-то интереснейшей целью, а у девочек, в свою очередь, начинает что-то приятно вымирать на некоторых участках тела. Инстинкт борьбы за самку начинает брать верх над разумом. Вспыльчивые юноши, накачанные подростковым гормоном, начинают цепляться друг к другу, заявляя права на все, что только возможно. Подобная ситуация возникла и у нашего героя. В 6-й Б-класс 3-й Черемушкинской школы вошел красавчик Женя Стержнев. Женя как-то сразу не понравился Олегу, и еще больше он стал не нравиться, когда одноклассница Светка стала с интересом поглядывать на симпатичного новичка. Как выяснилось дальше, красавчик Стержнев вдобавок плотно занимался самбо, старинным рукопашным боем. Но этот факт юный Олежка выяснил для себя эмпирическим путем. Стержнев отбуцкал его, применив изощренные приемы. Школяр Олежка затаил злобу. Он пытался справиться с красавчиком Женей еще пару раз, но все поползновения заканчивались предсказуемо. Евгений Стержнев, в свою очередь, тоже втянулся в процесс разборок и спустя какое-то время начал сам искать встречи с обиженным школяром. Дела Олежки обстояли плачевно. Он, конечно, терпел побои из последних сил, но свои возможности заканчивались. Стучать было западло, это было не по-пацански. И его немудреную голову начали посещать мысли о переводе в другую школу. Решение проблемы пришло само. Как-то раз на уроке физры на плечо Стержнева вскарабкался паук. Когда Евгений его узрел, он потерял спокойствие. Он начал крутиться, как уж на сковородке, пытаясь скинуть с себя лютого зверя. Школяр Олежка поглядел на эту картину и принял для себя решение – остаться в своей школе. На перемене мститель подошел к небольшой кучке ребят и девушек, стоящих возле окна. Евгений обзавелся поклонниками и прихвостнями. Одной из его поклонниц была и Светка, которая в данный момент стояла рядом. «Завтра после уроков за спортзалом!» В очередной раз бросил вызов Олег заклятому сопернику. Евгений ухмыльнулся, немного поунижав соперника, и ответил согласием, заодно пригласив все свое окружение принять участие в просмотре. На завтра Олег не пошел на уроки. Он отправился в гаражный кооператив, стоявший вплотную к лесному массиву, и там, между древних, практически сгнивших от старости гаражей, наловил целую банку пауков. На спинах у пауков был нарисован крест. Они были черные и имели совершенно разные размеры. Самый большой был с половину ладони. Пауки были безвредны, и этот момент Олег прекрасно учел. В 3 часа дня прозвенел звонок, и практически весь 6Б двинулся за здание старого спортзала. Практически все значимые разборки и драки всегда происходили там. Когда Евгений в окружении однокашников прибыл к месту встречи, Олег уже был на месте. Он стоял с небольшим непрозрачным пакетом и недобро улыбался. Стержнев без особых раздумий двинулся навстречу сопернику. Поколотить взорвавшегося шкалера – дело недолгое, а авторитет поднимется еще на пару пунктов. Евгений Стержнев с надменной улыбкой двигался в сторону Олега. И когда практически подошел вплотную, Олег достал банку со страшными пауками. Открыл ее и сыпанул содержимое прямо на обидчика. Евгений побледнел лицом. Он стал визжать, пытаясь скинуть пауков с себя. Он упал на землю и стал бешено по ней кататься. Олег подобрал самого здорового паука и стал подходить к Стержневу, держа тварь перед собой. Женя же, со страхом в глазах, отползал назад на корточках, пока не уперся в стену спиной. О. Бендер торжествующе поднес тварь к лицу Стержнева. Тот зажмурился и описался. На синеватых джинсах появилось мокрое пятно, и это на глазах у поклонниц и подхалимов. Евгения Стержнева Олег больше никогда не видел. Он не пришел на следующий день. Его родители забрали документы из школы и поговаривали даже, что он какое-то время плотно посещал психолога на предмет арахнофобии. Паскаль на пресмыкающихся гадов реагировал точно так же, как и Евгений на пауков. Страх – штука великая. А посему… Ночь тянулась невозможно долго. Сначала Олег уговорил Лютую оставить его на улице, о чем, впрочем, он довольно быстро пожалел. Ночи в предгорьях бывают довольно прохладными, и данное не стало исключением. Камзол грел не шибко, а куртку травника предусмотрительно стянул гном. Олег добрую половину ночи стучал зубами, изо всех сил стараясь уснуть. И под утро, изрядно вымотавшись, у него это даже вышло. Но вскоре он пожалел о своем опрометчивом поступке. О. Бендер уснул. Сон был тяжелым и горьким. Сначала ему снилась семья. Мать с отцом, дед и дядя с тетей. А после – обелиск, который поставили на месте гибели города. Он вновь перенесся в тот горький день. Место, которое Олег некогда называл своим домом, являло собой плачевное зрелище. Разруха, обрушенная кладка, куски бетона, из которого торчали незамысловатой формы арматурины. И посреди всего этого ужаса был выстроен обелиск в память о павших в городе. Слезы накатили на глаза, и тяжелый комок подкатил к горлу. Олег никогда не был сентиментальным человеком, и к чужому горю он всегда относился равнодушно. Ровно до того самого момента, когда гости стерли с лица земли небольшой городок, в котором он провел все свое детство. В этот отвратительный день Олег Евгеньевич хлебнул горе полной чашей. До этого момента он и не подозревал, насколько ему дороги родные. Привычный уклад жизни изменился. Казалось, что родители, стоявшие за ним надежной стеной, будут жить вечно. А нет. Правда оказалась намного горче. Люди, к которым он еще вчера относился посредственно, исчезли навсегда. Никаких больше маминых пирожков, отцовских советов или придурковатых шуток деда. В голове свербела мысль. Сколько же всего он не успел сделать? Свозить мать на море, починить с отцом старый генератор в его гараже? Олег Евгеньевич просыпался тяжело. Голова болела и хотелось выть. Видимо, мысль о Евгении Стержневе запустила цепь реакций. И где-то глубоко в подсознании возникли навсегда ушедшие родственники, вернув Олега в давно пережитое состояние. «Проснись, Золушка!» Инди саданул по клетке ногой, уронив ее на бок. «Солнце вышло!» Троица уже давно была на ногах, и Паскаль заканчивал ремонт телеги. Лютая леди кошеварила у костра, а гном Инди с интересом осматривал лежащую на боку клетку с грубо разбуженным и недовольным обитателем. «И тебе не хворать, гномы!» — недовольным голосом произнес сильно озябший Олег. «Слышь, малохольная!» — обратился Инди к девушке. «А ты чего пленника на улице оставила? Наказать решила?» Лютая проигнорировала вопрос гнома, продолжая заниматься своими делами. «А ты, я так понимаю, тоже привязанный?» Щерясь поинтересовался Инди. «Ты один из всех в Реал не ушел!» «Я мазохист!» — стоически ответил Олег. «Меня прет от холода, голода и побоев!» Гном ехидно ухмыльнулся. Шутка явно прошла зачетом. В его хитрых глазах промелькнула нотка одобрения. Командор прекрасно знал людей, подобных Инди. Они опасны. Всегда сами себе на уме и никогда не знаешь, чего ждать от подобного субъекта. Характером и повадками сварливый гном сильно походил на упокойного татарина. А с ним Олег быстро нашел общий язык. Подход давно был известен и отработан. Именно по этой причине рядовой О'Бендер числился в своей бывшей бригаде вторым по значимости авторитетом после татарина. Если была необходимость выпросить чего-либо у отморозка Бухаева, вечно пьяного прапора, в ход пускали рядового О'Бендера, потому как мирные переговоры татарина и неистового прапора всегда заканчивались мордобоем. Донести до высокого руководства здраво ту или иную мысль. Опять же, добро пожаловать, рядовой О'Бендер. Потому как у легендарного бригадира татарина не всегда хватало аргументов или терпения. А посему вышеозначенный бригадир имел ряд взысканий и последних предупреждений. Судя по скверному характеру Инди, служил он когда-то в Красной армии. А посему на этой почве с ним можно будет попробовать найти общий язык, подумалось Олегу. «А ты не как служивый?» — с прищуром спросил Олег. «Было дело когда-то. Вот только тебе это не поможет. Для меня пехотное братство — пустое слово». «Значит, мясо», — понимающе произнес командор. «А в какой бригаде служил?» «В какой надо, в такой и служил». На этом попытки разговорить сварливого гнома и закончились. Но еще одну зарубку Олег для себя сделал. Скорее всего, Инди, в свою бытность защитником человечества, трудился прапором, потому как в точно таком же ключе ему как-то ответил знакомый прапор в расположении части, причем слово в слово. Данный субъект завершил службу по контракту и приобрел себе небольшой домик у славного и огромного озера Байкал. «Прапором был!» — вдогонку кинул Олег. Гном остановился на какой-то момент, а потом пошел дальше, не произнеся ни слова. «В точку!» Сделал для себя вывод Олег. К обеду Паскаль починил телегу. Дети ветра погрузили ценный груз и тронулись дальше по ухабистой предгорной дороге. Заняться в фургоне было нечем, и в полумраке Олег внимательно рассматривал тушки сопровождающих его людей. За все время пути никто из них так в себя и не пришел, а один из узников просто испарился. Судя по всему, тот стер персонажа. Причем после исчезновения собрата по несчастью не осталось ни единой вещи. Олег заглянул за пазуху, где в прижатом состоянии располагалась змея с одним поломанным зубом, свисающим из пасти на окровавленных жилах. Командор придавил голову гада рукой к телу и резко выдернул зуб. Змей нервно заерзал, пытаясь зашипеть, но Олег не дал и шанса отомстить обидчику. Свободной рукой один узник схватил другого за голову. Змей накрутил свое длинное тельце на запястье, стараясь высвободиться из цепкой ладони. Олег вынул змея из-за пазухи, нажал посильнее на голову в тех местах, где соединялись челюсти. От боли гад раскрыл пасть. Командор зацепил второй зуб за прут решетки и с силой дернул. Второй зуб бедного гада вылетел и упал рядом с клетью на деревянный настил пола. Командор засунул обезвреженного гада обратно за пазуху. Вытянул руку сквозь прутья решетки и подобрал змеиный клык. Потом, недолго думая, вонзил его в человека – который находился в рядом стоящей клети. «Эти бедолаги оказались здесь из-за меня, а посему им нужно помочь», — рассудил Олег, вонзая клык в руку соседа с другой стороны. Минут через пять первый игрок исчез из телеги, отправившись на перерождение. Его вещи остались лежать на полу. После исчезновения второго что-то брякнуло об пол. Командор протянул руку в соседнюю клеть и на ощупь начал шарить по полу. В руке оказался небольшой и довольно увесистый предмет — «Перстень!» — осенил Олега. Рассмотрев приобретение, Олег изрядно удивился. В его руках было не просто колечко. В его руках находился серебряный перстень с выдавленным рисунком четырехлистного клевера. Точно такой же перстенек в данный момент находился у него на указательном пальце правой руки. «Чудно, право слово!» Озадаченно произнес О'Бендер и нацепил второе колечко на другую руку. «Ну вот зачем ты его убил?» Ошарашил командора голос из хвоста телеги. Это говорил не узник, вальяжно рассевшись и оперевшись спиной о борт, на командора искрящимся взглядом глядел молодой человек в довольно приличном костюме. В руках незнакомец держал трость с красивым резным набалдашником из белой кости. Набалдашник имел вид довольно странного животного, смутно напоминающего осьминога, поглощающего планету. На голове у незнакомца располагался старинный котелок в тон костюму. Белая сорочка, жилетка и расстегнутый камзол с рюшечками на рукавах. Незнакомец больше всего походил на представителя аристократии, века эдак 18-го, но в какой-то модерновой манере. «Ай-яй-яй!» Незнакомец укоризненно покачал головой. «Как непорядочно с вашей стороны, молодой человек, убить собрата по несчастью, чтобы набить свой карман!» Юноша говорил негромко, его голос звучал завораживающе ровно, словно он не говорил, а читал стихи. «Придется мне тебя наказать». «Это всегда, пожалуйста», — ответил Олег незнакомцу. «Можешь меня убить хоть сейчас, только спасибо скажу». «Убить?» — с каким-то непониманием переспросил незнакомец. «Убить — это не мой метод. Убить для таких, как ты, самая легкая плата». «Каких таких?» Командор старательно пытался рассмотреть лицо юноши. И хотя в телеге было скорее мрачно, чем темно, взгляд упорно не мог сосредоточиться на лице гостя. Складывалось впечатление, что Олег сильно пьян или контужен. «Адептов Тимиса», — как-то спокойно пояснил незнакомец. «Я прекрасно знаю, кто вы такие. Я знаю, что вы приходите в Эолу из другого мира. И тот мир является для вас основным». Юноша поднялся на ноги и, держа руки за спиной, подошел к клетке. «Видишь ли...» Юноша пристально поглядел на узника. 666. «Вон тот человек, которого ты отправил во мрак, вез в своем багаже один очень важный предмет. Он получил от меня задание кое-что добыть и принести. И этот человек добыл то, что я так давно искал и почти принес. А потом появились вон те». Незнакомец указал пальцем в начало телеги. «И вот теперь я всерьез задумался, кого винить в провале задания. Я, значит, сижу тут, жду, когда этот бессмертный вернется из своего мира, чтобы помочь сбежать. А ты берешь и убиваешь его. Да еще и подарок мой к рукам прибрал». Рассказывая все это, незнакомец незатейливо вышагивал взад-вперед рядом с клеткой. Командор, подобрав подходящий момент, произвел заученное движение пальцами, и зеленоватое стеклышко оказалось сначала в руке, а после в глазнице. Олег подгадал момент, когда незнакомец, прохаживаясь, оказался к нему спиной. Увиденное его сильно удивило. Оказывается, перед ним стоял самый настоящий бог, и звали этого бога Локи. Красные пылающие буквы над головой незнакомца гласили: «Бог Локи, покровитель шутников». Бог резко обернулся и кинулся к Олегу, увидав стеклышко. Олег же, в свою очередь, не отнимая руки от лица, произвел заученное действие, и стекляшка исчезла. И исчезла она в самый нужный момент. Локи, подлетев, схватил руку командора, изломав ее. От крепкой мужской ладони осталась культя со сломанными пальцами, торчащими в разные стороны. Боль была неимоверная. Командор из последних сил старался не заорать. «Ай, как некрасиво!» — произнес Локи, разглядывая сломанную культю. «Спрятал что-то в другом пласте реальности. Ты меня удивил, каторжник!» После того, как Олег прочел ник стоящего перед ним персонажа, лицо гостя приобрело конкретные черты, и если раньше он казался молодым юношей, то сейчас гость предстал в образе мужчины. На вид ему было лет 30-40. В темных волосах встречались несколько прядей седого волоса. На щеке присутствовал небольшой тонкий шрам. Локи снял с пальца изломанной руки перстень и с удивлением поглядел сначала на него, а после и на командора. «Это не тот перстень!» — удивленно произнес бог. «На другой руке!» — скрипя зубами от боли, произнес Олег. Локи довольно грубо снял перстень с другой руки, отпустив изувеченную. Командор рухнул на пол, еле сдерживаясь, чтобы не завыть от нестерпимой боли. Локи стоял рядом с клетью, держа на ладони два серебряных перстня, с виду одинаковых. Второй рукой бог положил рядом с перстнями два змеиных клыка. «Ты меня сегодня дважды удивил», — задумчиво произнес Локи. «Послушай, каторжник, откуда у тебя это колечко?» «Купил по случаю», — шипя от боли, ответил Олег. Врать смысла не было. Да и божок этот был слегка неуравновешен. А ну, как он умеет различать ложь, разозлиться и как натянет сову на глобус. «Интересно», — озадаченно протянул Локи. «Значит, говоришь, купил?» Командор молчал. Рука ужасно болела, а разговаривать никакого желания не было. «Если уж такой коленкор, то, может, ты мне поможешь?» Божок приветливо заулыбался, а командор, скрипя зубами, перевел взгляд на свою изувеченную руку. «Ах, да, прошу прощения за свою несдержанность!» Локи щелкнул пальцами, и рука моментально стала прежней. Ничего особенного не произошло. Вот была культя со сломанными пальцами, и вдруг она стала целой, без всяких всполохов, танцев с бубнами и прочей игровой мишуры. Олег, не веря своим глазам, пошевелил пальцами. Все работало. «Так что ты мне ответишь?» — отвлек божок Олега от созерцания восстановленной конечности. «Полезный товарищ!» — Олег продолжал шевелить рукой. «Он может помочь выбраться!» «И чего тебе от меня нужно?» Локи достал из кармана жилетки аккуратную курительную трубку и какой-то маленький флакончик с алой жидкостью. Божок капнул пару капель в трубку, раскурил ее и довольно улыбнулся. Зрачки Локи расширились, а в фургоне запахло палеными тряпками. «Гребаный наркоман!» — промелькнула мысль в голове командора. Локи сделал несколько затяжек и, не торопясь, начал говорить. «Видишь ли, каторжник, эти трое...» Локи вновь указал пальцем наперед фургона. «Они похитили человека, которому я дал важное поручение». «Это я уже слышал», — довольно грубо оборвал рассказ башка узник. «Ах, да. В общем, мне нужно, чтобы ты отдал мне одну вещь из сумки одного из убитых тобою людей. А если ты еще и тех наглецов накажешь, будет очень великолепно». «Как я понял, все наши вещи на соседней телеге едут. Ты вроде свободен. Сходи да поройся. Наверняка они даже внимания не обратят». «Не могу», — ухмыляясь, ответил божок. «Проклятые законы мироздания. Я не могу взять эту вещь напрямую. Только через вторые руки». «А как я, по-твоему, смогу уделать этих отморозков? Они намного сильнее меня». Локи сжал губы, развел руки и пожал плечами. «Мое дело тебя наградить, если ты выполнишь то, о чем я тебя попросил. А как ты будешь делать и что, меня волнует мало». Олег, задумавшись, глядел на гостя. В принципе, план уничтожения детей ветра уже давно был готов и аккуратно разложен по полочкам в его бедовой голове. «Что я получу, если дело выгорит? И что я получу, если не выгорит?» «Если у тебя ничего не выйдет, я буду весьма недоволен». У башка на лице расплывалась блаженная улыбка. «А если выйдет, то я буду доволен». Локи крыло не по-детски. Подобных довольных товарищей в свою бытность в армии Олег видел часто. Комнаты, где они располагались, имели специфический запах, а ребятки практически всегда были довольны и веселы. «А чего сам не покараешь негодяев?» Командор с прищуром глядел на разомлевшего наркомана. Локи с досадой цыкнул. «Не могу, законы мироздания не дают мне напрямую влиять на них». Олег помахал перед носом башка, недавно еще изувеченной рукой. «Алло, любезный! Ты несколько минут назад мне все пальцы на руке переломал. Это ли не прямое влияние?» «С тобой я могу сотворить что угодно, ты каторжник. А они свободные существа, а посему они защищены законами мироздания». Картинка вырисовывалась плачевная. Этот торчок, обладающий немеренной силой, мог запросто искалечить Олега, после вылечить и так до бесконечности. «Так что, каторжник, ты возьмешь мое задание?» «Мне до сих пор не ясно, что я получу в итоге». Командор с самым наглым выражением лица уселся на пол и скрестил руки на груди. «В тебе очень много энергии, но ходу в храмы тебе нет, и ты не в состоянии направить ее в нужные потоки. Ты поможешь мне, а я тебе». «Очки характеристик», — осенил Олега. «Этот поганец разрешит мне посещать свой храм. Нужно вытянуть из него как можно больше благ». «Все бы ничего, уважаемый Локи, но я тут немного в клетке заперт». Божок добро улыбнулся своей голливудской улыбкой. «Это не проблема. Одно твое слово, и картинка круто поменяется». «Значит, если я соглашусь, тогда что мне нужно будет сделать?» «Первонаперво тебе нужно будет найти в одной из сумок старую резную свиристель. Отдашь ее мне, а после ты покараешь тех троих». Повозка резко остановилась, и Божок пропал из фокуса Олега. Нет, он остался на месте, его черты прорисовывались, сливаясь с окружением, но вот взгляд никаким образом не мог сосредоточиться на Локи. Тент распахнулся, и Паскаль засунул голову внутрь. «Теперь сиди как можно тише, а иначе тебе будет очень плохо!» Сказав, что хотел, Дутлан вновь пропал за брезентовыми шторами, а Локи вновь появился перед глазами командора. «Интересно, что у них там произошло?» Задал Олег риторический вопрос. «Долину перекрыли снеговики. Есть такой клан в Эоле. Это я им дал наводку на один из схронов Лигиуса». Командор крепко призадумался над словами укуренного Башка. «Основное задание, квест, так сказать, состоит из двух – раздобыть и вернуть дудку, а после уничтожить супостатов. Именно в таком порядке это могло значить только одно – поганец собирался кинуть Олега, забрать дудку и навсегда попрощаться с каторжанином. «Послушай, уважаемый, добыть дудку и уничтожить отморозков – это два задания, а не одно!» – закинул удочку командор. Локи отрицательно покачал головой. «Принести свиристель, отдать ее мне и расквитаться с этими тремя игроками – это одно задание». На первую часть задания Локи сделал особый смысловой акцент. Командору стало окончательно понятно, что Божок в любом случае его кинет. Не зря в другом мире Локи считался самым великим поганцем, да и Клёст про него рассказывал, мол, тот еще товарищ. Хотя выбора у Олега особого не было, ядовитые клыки гада укуренный Божок отобрал. А без них план с суицидом шел коту под хвост. «Хорошо», — сдался Олег. «Вот только мне из клетки нужно будет выбраться, да и еще кое-какая помощь понадобится». «Посодействую», — растекся в довольно голливудской улыбке Локи. Божок размял в ладони одно из отобранных колец. Металл поддавался, словно пластилин или глина. Казалось, Локи не прикладывал даже малейших усилий. Божок раскатал колечко в тоненькую колбаску. После затейливо загнул ее с одной из сторон. В итоге получилась довольно простая отмычка. Локи затянулся и обдал ее дымом из трубки. Отмычка на мгновение засветилась ярким белым светом и потухла, приняв окрас потемневшего серебра. Божок коснулся отмычкой навесного замка, и тот, негромко лязгнув, открылся. «Что еще тебе нужно?» Локи протянул отмычку Олегу. «А ведь эта троица тебя не видит!» Олег глядел на фигуру Локи, которая медленно расплывалась в воздухе. «Меня может видеть и слышать только тот, кому я сам это разрешу». «Вот и прекрасно!» Командор растянулся в довольной улыбке. Секунду спустя он захлопнул дверцу клетки, закрыл замок, дотронувшись до него отмычкой. Замок покорно лязгнул, и клетка вновь оказалась запертой. Голливудская улыбка исчезла с лица Башка, и, кажется, у него даже задергался глаз. «Ты какого хрена вытворяешь?» взорвался Локи. «Негоже божествам так выражаться!» — укоризненно произнес Олег. «Ты чего творишь? Вылезай оттуда и принеси мне дудку. Она в той телеге, что едет за нами. Быстро вылезай и тащи мне ее!» Казалось, что Бога вот-вот хватит апоплексический удар. «Я сам разберусь, с какой стороны у слона хобот!» — надменно ответил Олег. «Ты мне задание выдал, а как его реализовывать, это не твоя забота!» Кончики пальцев разгневанного бога задались огнем. Глаза стали бешеными, а лицо перекосилось от злости. «Да не сверкай глазками!» — снисходительным тоном пояснил Олег. «В данный момент я тебе нужен куда больше, чем ты мне. а посему всю дальнейшую реализацию плана я беру на себя. Поверь, тебе понравится увиденное». Божок молча растворился в пространстве, а секунду спустя брезентовые шторы раздвинулись, и Паскаль засунул свою голову внутрь повозки. «Эй, ты! Веди себя тихо! У нас тут возникли непредвиденные трудности, так что мы проведем пару незабываемых дней вместе!» Дутлан практически исчез за шторами, когда командор начал операцию «Карающая длань шутника». «Паскаль, послушай! Мы с твоей девушкой договаривались, что я буду периодически выбираться наружу, подышать свежим воздухом. И кормить она меня обещала». «Да знаю я», — как-то по-доброму ответил здоровяк. «Но сейчас это опасно. В 2 километрах от нас в долине расположился какой-то неслабый клан, а дорога здесь одна. Теперь, пока они не свалят, нам придется топтаться на месте, да еще и режим тишины соблюдать». «Я постараюсь не шуметь», — клятвенно пообещал Олег. «Буду нем, аки рыба». «Пока нет. Сейчас Инди и леди вернутся, свернем с дороги, встанем лагерем, и тогда будет видно». Паскаль скрылся из виду за брезентовыми занавесками, а Локи вновь материализовался перед дверцей клетки. «Давай, выбирайся, найди свиристель в соседней телеге, пока бойцы не вернулись». Олег молча дотронулся отмычкой до навесного замка, и тот открылся. Локи нервно шевелил пальцами. Ему явно не терпелось заполучить в свои загребущие руки небольшую резную дудочку. Олег слез с заднего борта телеги и мигом двинулся к другой. Не прошло и 2 секунд, как он оказался во второй телеге, набитой награбленным добром. Увиденное в соседней телеге слегка озадачило командора. В общей груди награбленного лежали разные вещи – как весьма дорогие, так и откровенно дешевые, с которыми редкие перекупы рискнули бы связываться. Но захапистая троица упорно перла за собой весь этот скарб. Сумки попутчиков и рюкзак командора сиротливо лежали в стороне от основной кучи. Рядом с ними лежала и гитара Олега. «Вот в этой сумке», — показал Локи на одну из заплечных сумок. «Тьфу ты, черт, напугал!» Олег совершенно не думал, что укуренный божок попрется за ним следом. «Вот эта сумка!» — повторил Локи. Но командор не обращал на башка никакого внимания. Он взял пару сумок, выглянул из телеги, огляделся и швырнул их в ближайшие кусты. После взял свою гитару и, не обращая внимания на Локи, полез обратно в соседний фургон. Командор уселся в свою клетку и замкнул замок. Казалось, Локи вконец опешил. Его безупречная улыбка стерлась с лица. Он скрипел зубами, и Олегу даже показалось, что у него задергался глаз. Но точной уверенности не было. «Каторжник, ты чего вытворяешь?» «Ты, уважаемый бог, мутный кидала, а посему мы поступим немного иначе. Сначала накажем супостатов, а после будет тебе дудка». «Да не сверкай ты глазками, не боюсь я тебя!» «Ты обещал содействие, так что будешь помогать, или забудь про свою сопелку!» Несколько секунд глаза Локи просто сияли гневом и яростью. Казалось, еще чуть-чуть, и командора разорвут на части. Но божок сдержался. Локи подавил гнев и вновь улыбнулся. «Что ж, будь по-твоему, раз обещал, то помогу!» Олег просунул гитару сквозь прутья решетки. «Подержи, пожалуйста!» — попросил командор. Локи взял инструмент в руки. «А теперь стань невидимым!» — попросил Олег. Локи пропал из виду вместе с гитарой. Командор недобро улыбнулся. «Кажется, у кого-то сегодня съедет крыша». Олег взял в руки гитару и, лупя по струнам не впопад, начал орать какую-то старинную песню. «А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю!» Командор вручил гитару Локи и уселся на пол в позе лотоса, раздвинув руки и закрыв глаза. Ошарашенный Паскаль влетел в повозку, но она была пуста. Все узники, кроме командора, были без сознания, но и у него не было видно гитары. «Что это было? И где еще двое?» – растерянно спросил Дутлан. «Это я на гитаре играл», – без какого-либо смущения пояснил Олег. «А что касается еще двоих...» «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я изначально здесь был один». «Чего ты мелешь? Вон рядом с тобой клетки с узниками. Паскаль нервно указал пальцем на одну из клеток. «Конечно!» — скептически согласился Олег. «А я сейчас играл на гитаре?» Дутлан потупился. Инструмента у Олега видно не было, но брынчание гитары он слышал отчетливо. Впрочем, встревать в полемику с узником Дутлан не стал. Он еще раз окинул взглядом оставшихся узников, пересчитав их, и скрылся за брезентовой шторой. Командор вновь выбрался из клетки, и из соседней телеги в кусты улетела еще одна сумка. Командор вернулся к месту заточения, убил еще одного из попутчиков и разместился в соседней клетке, от той, в которой он находился ранее. Бажок, довольно ухмыляясь, стоял рядом. По словам Клиста, этот субъект обожал хорошую шутку, и сейчас он явно предвкушал веселье. «Послушай, Локи, постарайся стоять рядом, и когда я просуну руку сквозь решетку, подставь гитару». Олег недобро улыбнулся. «Будет весело!» Командор брынкнул по струнам, что было сил, и вновь уселся на пол в позе лотоса. Брезентовая штора вновь распахнулась, и Дутлан вновь вошел в повозку. Он решительно шагнул в направлении клетки командора, но тут же опешил. Клетка была пуста. «Кого потерял?» — непринужденно поинтересовался Олег. Паскаль с открытым ртом глядел на узника. «Ты же в другой клетке сидел!» До бедолаги Дутлана постепенно начало доходить, что крыша тронулась с места. «Ага, ты еще скажи, что нас здесь шестеро было!» Паскаль пересчитал узников и сильно занервничал. Кого-то явно не хватало. «Одного нет!» — растерянно произнес Паскаль. «Слышь, Дутлан, здесь никого нет, кроме меня и тебя. Я уже говорил тебе, да и меня тоже нет. Я вообще сижу вон в той клетке и играю на гитаре». Паскаль подошел к пустой клетке и внимательно осмотрел ее. В это время командор переместился на свое прежнее место. Когда Дутлан повернулся к узнику, Олег сидел в позе лотоса в прежней клетке с закрытыми глазами. «Ты же только что...» Дутлан непонимающе глядел на командора. «Ты во власти моей иллюзии. Вот, например, твоя подруга в данный момент кувыркается с твоим соратником Инди. Причем она реально думает, что с тобой развлекается», — безмятежно произнес Олег с закрытыми глазами. Дутлан со злостью тряханул клетку. «Думай, что говоришь!» «А то что? Убьешь меня?» — ухмыльнувшись, поинтересовался Олег. «Эй, Паскаль, ты где?» Раздался голос с улицы. Голос принадлежал гному Инди. Он явно был насторожен и зол. Дутлан молча покинул фургон. «Здесь я!» С каким-то облегчением произнес Паскаль. Слова командора его сильно зацепили. «Плохи дела, там рейд у снеговиков. Их там сотни три!» «И чего будем делать?» «Встанем здесь лагерем и будем ждать!» «Прямо на дороге? Ты в своем уме, Инди?» «В своем!» — рассудительно ответил гном. «Уходить они все равно будут на север. Сюда они не сунутся, нет резона. Так что будем ждать окончания рейда». «Блин, это сколько времени мы потеряем?» С досадой поинтересовался Паскаль. «Дня два, к бабке не ходи, а там, может, и поболее. Ладно, я следить за рейдом, вернусь часа через три, поужинать. Потом уйду на всю ночь следить за снеговиками, а сюда вернется лютая». «А может, я пойду?» — робко предложил Паскаль. «С твоими габаритами и броней? Там ханты периметр патрулируют. Лучше уж мы сами, а ты будь на подхвате». Дальше дети ветра удалились от фургона, и о чем они говорили, слышно не было. Минут через 15 бубнеж утих, и кто-то принялся ритмично колоть дрова. «Послушай, Локи, а ты не мог бы поглядеть? Там наш друг один остался или еще кто есть?» Брезентовая штора колыхнулась, и Бажок покинул помещение. Локи вернулся минут через 5. Шторка ровно так же колыхнулась, и Локи материализовался перед глазами узника. «Один он там!» Командор протянул руку сквозь прутья и сильно вдарил по струнам гитары. Удары топора остановились, и Дутлан шаркающей походкой побрел в сторону телеги. Брезентовая штора распахнулась, и Паскаль с недовольной миной ввалился в фургон. Он не стал интересоваться произошедшим. Он просто схватил клеть и вытащил ее наружу. Клетка стояла недалеко от костра. Над костром в котелке закипала вода. Паскаль явно собирался варить какой-то суп. Он закинул в котел крупу и несколько мелко нарезанных корений. При этом он то и дело поглядывал на командора, стараясь держать того в поле зрения. Командор, в свою очередь, сидя в так полюбившейся ему позе с полузакрытыми глазами, только и ждал, когда Паскаль ослабит внимание. И, надо сказать, дождался. Паскаль отвернулся от котелка и, что-то бурча себе под нос, пытался найти какую-то специю в небольшом сундуке. Командор дотронулся отмычкой до замка и тихо прошептал. «Капли дай!» На ладони материализовалась небольшая ампула, заглушенная аккуратной пробочкой. Командор как можно тише подошел к котлу и вылил в его содержимое несколько капель. Но еще немного поразмыслив, он опустошил ампулу целиком, а после вернулся в клетку, заперев ее. Паскаль продолжал что-то разыскивать в небольшом сундуке для специй. Командор же забрал гитару у Локи, достал из потайного отсека фляжку с коньяком, уселся поудобнее и со всей дури вдарил по струнам. Дутлан, увлекшийся поиском и не ожидая такой низости, подпрыгнул на месте. Паскаль со злостью перевел взгляд на командора, а тот сидел спокойно и безмятежно, держа в руках гитару. «Ага, я знал! Это ты бренчишь!» «Так я же тебе говорил, что это я бренчу, но ты мне не верил!» «Мало того, я тебе говорил, что все вы находитесь под властью моей иллюзии!» Дутлан подошел к клете. «Дай сюда гитару!» Зло потребовал Паскаль. «Забери!» Паскаль нашел связку ключей, перебирая, нашел нужный и открыл клетку. После он со злостью выхватил инструмент, и дверца клетки закрылась вновь. Далее командор молча созерцал происходящее, периодически отхлебывая коньяк из фляжки, когда Дутлан оставлял его без присмотра. Котелок уже давно дошел до нужной кондиции, а Паскаль сидел молча, не сводя глаз с наглого узника. То, что от этого субъекта можно было ждать чего угодно, Дутлан осознал явно. Самым обидным для Олега в данный момент было то, что Дутлан даже не попробовал свою стряпню. Паскаль ждал Инди и раньше за трапезу браться не собирался. Где-то с правой стороны затрещали кусты, и на дорогу вышел гном, который нес в правой руке приличных размеров зайца. «Зацени, Паскаль, кого я поймал! На завтрак у нас будет зайчатина!» Дутлана отпустила. Ему явно полегчало, и он перевел свои недремлющие очи на коллегу по цеху. «Я уж думал, ты не придешь», — с облегчением произнес Дутлан. «Ты чего, дурной? Я и пожрать не приду». «Послушай, тут такое дело», — начал было рассказывать Паскаль, но Инди его перебил. «Давай я сначала пожру, а потом расскажешь, а то под ложечкой сосет». Паскаль наложил в миску содержимое котелка и передал ее в руки голодного гнома. Себе же он ничего накладывать не стал. Паскаль не стал даже пробовать собственную стряпню. Он нервно ждал, пока Инди насытится и соизволит его выслушать. С каждой съеденной ложечкой зрачки у гнома становились все больше, а выражение лица менее одухотворенным. К концу трапезы гном уже ничего не понимал. Видать, капли Локи были весьма хороши. «Инди, что с тобой?» Паскаль потряс за плечо бедолагу. Гном не реагировал. Лицо его было не обезображено интеллектом. Изо рта свисала тягучая слюна. Инди с трудом понимал напарника. «Да что же это такое?» Не удержался Дутлан и страдальчески задал риторический вопрос. «Это яд!» Услужливо и довольно весело ответил Олег. «Я его отравил. Добавил яд в еду. Жалко только ты не отведал моих специй». На прямоту и откровенность командора Мегапаскаль ответил лютой злостью. Говорить высокоуровневый отморозок ничего не стал. Он просто схватился за недалеко лежавший топор и твердой, уверенной походкой не спеша двинулся к клетке командора. Олег, в свою очередь, поступил так же. Он уже давно все приготовил для уничтожения врага. Олег засунул полумертвого гада в рукав, таким образом, что голова змеи находилась аккурат в ладони. Олег отомкнул замок и точно таким же безмятежным шагом двинулся навстречу Паскалю. Непримиримые соперники остановились в метре друг от друга. «Мне плевать, что там скажет Штык! Я все равно тебя уничтожу!» Сказав эти слова, Дутлан поудобнее перехватился за ручку и размахнулся посильнее. Глаза Паскаля светились праведным гневом. Он был готов покарать наглеца, и казалось, что командору уже никак не удастся избежать тяжкой участи. Олег резко выкинул руку вперед,